Во дворе плыл, плавился душный день. У коновизей, отмахиваясь хвостами от мух и шмелей, томились ословевшие лошади. Воздух казался выжатым под прессом безоблачно гремучего неба, отчего все живое укрылось в тени кустов и подсобных построек. Но стоило Удальцову выявиться на штабном крыльце, как перед ним, словно из-под земли, или вот этого обессилевшего от самого себя воздуха, возник безмолвный, но всегда готовый к всему Егорычев. «Такие дела, Филя. Придется идти на фронт, подпирать. Верховный обращается к сознанию своего конвоя». Он хотел было продолжать, но, едва сойдя с ординарцем глазами, догадался, что незачем, поэтому закончил совсем буднично. «Собирай, молодцов, выступаем». Тот как появился, так и пропал, будто растаял в расплавленном воздухе. У Дитрихса в кабинете, как в келью у послушника, икона на иконе, пахнет воском и ладаном.